Дом Дарьи располагался на самой окраине, то есть за древним жилищем старосты городка и чуть дальше от дороги. Иммун, проводив Елену до самой двери, мимо глухо рычавшего на цепи серого пса, нетерпеливо бахнул в створку кулаком, так что колдунья даже вздрогнула и гаркнула во всю мощь легких: «Дарья!» На его зов откликнулись не сразу. Иммун выдал длинную тираду на чистейшем секирийском, какой Велена и Воши не встречала. Обыкновенно соотечественники пользовались причудливой помесью родного истангардского, на которую из-за двери откликнулись не менее горячо. «Та иду я вже, тато, прямо бегом! Не ломайте мне двери!» «Что так долго?» — нахмурился Иммун, как только створка наконец распахнулась. «Я домой спешу, и Велена на ногах едва держится!» «Ай, большая вже, не поломается!» Отмахнулась смуглая девица в ярком платке на плечах, с любопытством сверкая черными глазами ягодами. «А дома у вас Лия, тату, не переживайте. Постели детям приготовила, всех перемыла и накормила. Так что расслабьтесь и выдохните. Сами-то, небось, с утра ни крошки не жрамши, вот и идите отдыхайте, мы тут уж разберемся». И, не тратя больше слов попусту, ухватила одной рукой запястье Велены, другой тяжеленный мешок с вещами колдуньи, который нес Иммун, втащила всю добычу в дом и без зазрения совести захлопнула дверь перед самым носом свекра. «Ить пока всех не пристроит, даже ж не присядет», — проворчала девица, возмущенно проходя мимо застывшей Велены в хорошо протопленную комнату. «Эдак и до могилы недалече. Отдает себя до капли, шо за человек такой?» Велена неуверенно стянула мокрую шубу, пережидая у порога. С одежды стекали струйки талого снега, сапоги оставляли грязные следы. Комната, между тем, оказалась вычищенной, уютной, с вышитой скатертью на столе, уставленном нехитрой снедью, и смерцавшей в углу лампадкой под символом Великого Духа. Вышитые бисером и шелковыми нитями картины священных книг о Творце мира висели на деревянных стенах, поблескивая от всполоха в пламени камина. Ни очага, как принято у стангардцев, нет. Самого настоящего камина, украшенного мохнатыми зелеными ветвями, чуть пожелтевшими у кончиков от близости огня. Колдунья даже прикрыла глаза на миг, впитывая в себя этот дивный островок Секирии. Здесь, на отшибе мира, на краю света, в беспросветной глуши вечных снегов. Проклятый Иммун издевался не иначе. Поселить ее в терзающей душу знакомой обстановке, из которой она вырвана сейчас, словно сорняк, и брошена на растерзание холоду и унынию. «Зачем стоишь?» — полюбопытствовала тем временем Дарья. «Шубку-то вон на вешалочку поближе к камину, сапоги сними, тряпица в углу. Оботри сразу, руки сполосни и к столу. Уговаривать нужно». Уговаривать не пришлось. Велена слишком выдохлась за день. Сил ни на благодарность, ни на возмущение не осталось. Выполнила все, как сказано, обессиленно присела на край лавки у стола, вперев взгляд в огонь. Наконец-то, живая, родственная ей стихия. Чуть поднабраться колдовской мощи, почувствовать себя уверенней. «И шо, кушать совсем не хочется?» — удивилась Дарья, пододвигая ей тарелку с еще теплым мясом и дощечку с вяленой рыбой. В оловянной миске покоился нарезанный хлеб, на плоском блюдечке лежали куски сыра, а в глиняном кувшине оказалась фруктовая настойка. «Налегай, пока никто не видит. Фигуру-то чай с первого раза не испортишь». От усталости Велена едва могла двигать челюстями, но послушалась немедленно. И в самом деле, кто знает, когда в следующий раз поест нормально. Тем более, что Дарья внимания на ней не заостряла. Пощипывала край своего хлебца, чтобы не так неловко приходилось гостье. Да взахлёб рассказывала о прошедшем дне, немало не интересуясь тем, что заезжая колдунья в гробу видала и мучения с домашним хозяйством, и все связанные с ним мысли словоохотливой хозяйки. «Только капуста и уродилась», — всплескивала руками соотечественница. «Шо за земля такая? Бьюсь над ней уже второй год, все бестолку. Промерзшая насквозь, столько сил вбиваю над ней, а как в бездну? Вот хоть козы да куры не жалуются, жрут, что дают им, и плодоносят. Сыру, творога, молока в избытке. Мясо тато приносит, рыбу у местных умельцев закупаю. С фруктами, правда, совсем грустно, а так все ладно. Только мужа своего никак дождаться не могу, а ить хочется, соскучилась». Велена усмехнулась, скрывая собственный румянец, подцепила с тарелки еще один кусок сыра. Она незаметно поддалась обаянию Дарьи. Такие встречались ей на рынках и базарах Оша. Шустрые, бойкие торговки обирали честных и не очень гостей на раз. А потом поди докажи, кто там прав. «Это к тебе местные легионеры захаживали?» — усмехнувшись, уточнила колдунья, которых Эмон утром в крепость отправил. «Да ты в своем ли уме?» Гордо выпрямилась Дарья, отчего цветастый платок тотчас сполз на локте. «Я баба замужняя, приличная, но красивая и молодая». Тут же не без бахвальства оговорилась невестка Сибранда Белого Орла. «Я шо? Это они к Лии повадились. Она у нас первая красавица, Лохельма». «Лия?» — уточнила Велена, мигом уяснив, что словоохотливая соотечественница — бесценный кладезь сплетен и знаний. Ради такого и поболтать не стыдно. Хотя последний раз с представительницей женского пола общалась и не припомнить, чтобы общалась вообще. Так только, сухие фразы исключительно по делу. Да и то в гильдии, под шквалом неприязненных ответных взглядов. «Старшая невестка у тата», — подтвердила Дарья. «Женка старшего сына». «Сколько же их у него?» — вслух поразилась колдунья, подпирая подбородок рукой. «У тата? Как это, свекора моего?» «Четверо родных, двое приемных», — тут же отчиталась хозяйка. «Первенцы-то двойняшки, за ними мысли и замужем, як соломенные вдовы с их службой». «Третий по вашей части», — неопределенно махнула рукой Дарья, но Велена тут же поняла. «Колдунам подался. Назар мой, говорит, дюже сильным магом заделался, даже чужое имя взял. А четвертый? Ну да ты видела, с двумя младшими, приемными. Олан». Больше Дарья ничего не прибавила, но колдунья не требовала пояснений. Великий дух, в которого так истово верил непогрешимый Имун, подарил ему трех здоровых сыновей и трех убогих. Да уж, веселая жизнь оказалась у начальника. Несмотря на список побед, наград и званий, завидовать ему совершенно не хотелось. «А хорошо встретить землячку», — хмыкнула Дарья, тем временем заметив, что собеседница призадумалась. «Хоча ты родом явно с севера Секирии, кожа больно бледная. А я с самого юга, но да по мне и видно». «Не скучаешь по дому?» — спросила неожиданно для себя Велена. «Нет», — решительно отмела южанка. «Ты моей родни не видела. Я от них сбежала, як только смогла. Вот, в Назара вцепилась, он меня сюда и привез. На шо мне то и ож сдался? Повсюду одни люди, а эти, которые здесь, меня уже даже любят». «Поначалу не понимали ни бездны из того, что я говорю, только тато со мной общался. Он-то рос в самом Аретиум Артаксарте, в столице. А сейчас не шо принимают. Да и раз при эти дурные головы!» Вдруг обозлилась Дарья. «Мало нам волнений на границах. Друг на дружку с ножами кидаются. Когда это видано, брат на брата? Вот я тебе шо скажу. Жили дружно, семьями переплелись. Появляется братство ночи, чтоб ему неладно, и поднимает смуту в народе. Растит себе армию безголовых ученичков для расправы с неугодными. А ножки-то яственно откуда растут, ищи, кому выгодно». «И кому выгодно?» — жестко усмехнулась Велена. «Совсем в тепле разморила?» — невежливо поинтересовалась хозяйка. «Ослабить объединенную империю братскими распрями, ну шо тут думать? Тем, кто внутри, оно не шибко надо, заденет так или иначе. Значит, выиграют от этого те, которые снаружи». «Это Имун так говорит?» — угадала колдунья. «Хитрый начальник, ничего не скажешь. Простому люду ели в уши, бальзам на души, а за ними и не углядеть истинных целей коварного клеветника». «Тату говорит, в братстве только главари знают, что творят, остальные пешки, которым карт не открывают. Сказали, делайте, они и делают. А для чего, зачем, не понимают. Некоторые впрямь думают, будто темному служат. Тату обронил как-то, мол, это единственные идейные люди в братстве, но их единицы. Да и хорошего в них днем с огнем не углядишь. Шо заговорила я тебя?» — проницательно заметила землячка. «Ступай, отдохни, я сама уберу. Утром-то вставать до рассвета, чтобы в 6 часу уже у загонов стоять». Велена не возражала, да по правде не знала бы, чем помочь. К грубой повседневной работе колдунья не привыкла. У тетушки Марин были слуги, в гильдии работники, а на себя одну много труда не нужно. Нет, не для этого она пришла в мир, и не для того столь талантлива в темных искусствах, чтобы зарыть познание в мерзлую стангардскую землю. Спать пришлось в отгороженном холщовой занавеской углу, где заботливая хозяйка устроила вполне уютный лежак, широкую плоскую лавку, покрытую толстым сенным матрацем да шерстяными одеялами. Сама Дарья спала наверху, на супружеском ложе, которое, как всегда, наполовину пустовало. «Скорей бы Назар вернулся!» — ворчала, вздыхая Секирийка. «Сама не думала, что так привяжусь. Поначалу, ну, глянулся мне в оши. Статный, молодой, не мужик, медведь. Поди покрупнее тата будет. Думала, убегу с ним, а там хоть бездну, все лучше, чем с родичами. А Назар добрый оказался». Резкий голос Дарьи мгновенно смягчился. «Заботливый, доверчивый я к теле. На душе ни единой темной мысли, не то что у меня. Молчалив больно, да невелика беда. Я-то за двоих болтать могу». С этим колдунья не спорила. К концу ужина у Велены тихо плавилась в голове. Так что, едва уединившись в своем углу, ко сну она отошла быстро. Проснулась от деликатной тряски. Над ней склонилась Дарья, уже полностью одетая, и толкала в плечо. «Вставай, сестрица, опоздаешь!» Подъем в такое время казался немилосердным, но жаловаться Велена не привыкла, гордость не позволяла. С трудом поднявшись, мышцы разом взвыли от боли, и, приведя себя в порядок, колдунья без промедлений надела уже высохшую такую ненавистную шубу. Камин давно погас, и выбираться из-под теплых одеял совсем не хотелось. «Удачи там в небе!» — помахала на прощание Дарья. «Рисковая ты баба, на этих тварях летать я бы не решилась, да и надо оно мне!» Рассудительно отрубила последние сожаления южанка, выпроваживая Велену в сени. За порогом начинался ледяной мир. За ночь свежий снег прихватил морозец, так что дорога даже до калитки оказалась убийственно скользкой. Еще и подлый пес гавкнул из будки, заставив колдунью подскочить на месте и едва не рухнуть на неровную тропинку. Рассвет только-только вступал в силу, так что густые сумерки еще не развеялись. И единственным источником света служили далекие огни у бараков. Хорошо, Райка со Стефаном. И поспать дольше могут, и идти никуда не нужно. Проснулись, койки заправили и уже на службе. Завистливые мысли оборвались, как только колдунья услышала приглушенные голоса, доносившиеся со двора Сибранта Белого Орла. Вроде ничего особого, но уж больно тихо переговаривались ранние гости Иммуна, а в воздухе мерно поблескивал колдовской светлячок. Или дорогой начальник магии балуется, или его посетители. Неуемное любопытство подогрелось удобной близостью чужого забора. Уже через минуту Велена стояла, прислонившись к темным бревнам, и напряженно вслушивалась в то, что происходило за ними. «Значит, все-таки легат Витольд решился», — не слишком радостно говорил Сибрант. «И тебя ради этого не пожалел». «Смерть Эйохана Дейруина — моя единственная цель», — отвечал полный ненависти женский голос. Витольду не пришлось долго уговаривать. Велена чуть провернулась, чтобы видеть через щель в заборе предрассветных посетителей. Как хорошо, что у Иммуна нет сторожевого пса, который бы гавкнул, предупредил о чужих ушах поблизости. И едва подавила удивленный возглас. Собеседницей оказалась альтка, закутанная в темный плащ по самой брови. Несмотря на это, даже в сумерках лицо ее казалось прекрасным. Прекрасным и искаженным от ненависти. «Ясно», — помолчав, обронил Сибрант. «Как там Витольд?» «Жив и здоров», — с непонятной гримасой отозвалась альтка. «Шлёт привет и просит доставить нас с Брейгарном к кальской границе незамеченными. Зачем? Уже знаешь». Велена глянула на спутника альтки. Тот тоже оказался нелюдем. Был укутан в дорожный плащ и не произнес за время беседы ни слова. «Интересно, какие это дела крутит ночью непогрешимый Иммун? Во время войны с альдами якшается с альдами?» С другой стороны, предательством здесь и не пахло, раз упоминалось имя командующего Стангарским легионом Витольда. «А дочь?» — тем временем осторожно спросил Сибрант. Черты лица альтки на миг смягчились, но ответом она Иммуна не удостоила. Лишь кивнула через силу, в порядке, мол. «Сильнейшая просила императора не трогать Эйохана Дейруина. Говорила, что мы вот-вот придем к соглашению», — снова заговорил Иммун. «Я согласен с Диметрой. Убийство уже известного намальского правителя не влечет ничего, кроме смуты, которая может плохо сказаться и на нас. Мы не знаем, кто претендует на чужой престол. Дейруин уже знакомое зло. Мне нет дела до политики. Резко перебила его Альтка. «Аркуэнан Дейруин умрет», — так решил Витольд. «Мы всего лишь выполним его волю». Имон помолчал, затем медленно кивнул и поманил кого-то из темноты. В круг света, отбрасываемый колдовским светлячком, вступил тот самый легионер, с которым летал Стефан. «Сделаем в лучшем виде», — пообещал тот. «Перебросим через горный хребет поближе к плато, от него пойдут пешком». «Не заметит господин Имон. Там место надежное, даже ящерам есть где развернуться». «Выполняй», — негромко благословил Сибрант. Три темные фигуры покинули двор. Калитка тихо хлопнула, отмечая их отход. И колдовской светлячок полетел вслед за ними. Значит, магией баловался все-таки не Имон. «Каким бы мудрым ни был Витольд, он тоже порой ошибается», — глухо проговорил теперь уже невидимый из-за сумерек Сибрант. «Бедная Лаэнис. Все эти годы ее питала лишь ненависть к Аркуэнану Дейруину». Что ж, хоть в этом Витольд оказался прав. Нет врага страшнее, чем отверженная женщина. И нет ей помощника лучше, чем преданный друг. «Я так понял, эта красотка с легатом в неуставных отношениях?» — поинтересовался знакомый голос, и Велена скривилась за бревнами забора. «Наш легат совсем обезумел иметь женой представительницу вражьего народа?» «Официально он холост», — напомнил Дагбарну Имон. «И не имеет детей, увы». «Не спасли и Лаэнис ни долгие годы жизни с Витольдом, ни рожденная от их тайного союза дочь». «Месть, ненависть и жестокость у Альда в крови. Они не бывают счастливы, обретая семью. Они не живут любовью, лишь ненавистью». «Нелюди», — как само собой разумеющееся обронил Дагбарн. «Идем», — позвал Имон. «Господа маги верно уже проснулись. Нужно обучить их поскорее и направить в крепость. Свежие силы и колдовская защита нашим воинам скоро пригодятся». Велена съежилась у забора, когда двое мужчин покинули двор. Выждала, прислушиваясь к скрипящим шагам, затем неуклюже перебежками добралась к общей тропинке, ведущей на основную дорогу. И уже оттуда окликнула, чтобы не подумали, будто и впрямь подслушивала. «Господин Имун!» Оба обернулись. «Я думала, опоздаю», — коротко улыбнулась Велена, с трудом добираясь к мужчинам. Снег хотя и примерз, но временами ноги проваливались, так что походка получалась не слишком-то грациозной. «Еще нет», — также скупо улыбнулся Имун. «Как себя чувствуешь, дочка?» «Отлично», — соврала колдунья, презирая возмущенный вскрик усталых мышц. «Готова к полету». «Сегодня научу», — серьезно пообещал Сибрант. «А завтра вы у меня будете прицельно бить наземного врага заклятиями и набрасывать колдовские щиты на своих соратников, не вылезая из седла». «Все по плану, дочка, не переживай. К началу службы заматереете так, что себя не узнаете». «Господин Имун», — обратился к начальнику Дагбарн, хмурясь и поглядывая на Велену. «Что значит, вы научите? Мне казалось, госпожа маг под моим началом». «Ты мне это брось!» Тут же ощетинился Имун, поворачиваясь к помощнику всем корпусом. «А то я не видел, как ты к девочке клинья подбивал. Губу закатили, легионер. С этого дня на тебе только ее спутники. Не нужно мне здесь еще и этих проблем». Дагбарн поперхнулся воздухом, но смолчал. Зато Велена не скрывала довольной ухмылки, даже подмигнула наглому легионеру, тут же отвернувшись. Что бы себе ни возомнил незваный ухажер, а только огорчаться его отсутствием она не станет. «Вечером кинем жребий», — снова заговорил Сибрант Белый Орел. «Кому повезет отправиться в Кристар на подмогу Мартину, нашему старшему магу? Двое счастливцев полетят в крепость. Надеюсь, это будешь не ты, дочка». Велена нахмурилась, но ни слова не проронила. «За кого ее принимает суровый Имон? Она не такая, как большинство девушек. Этот Сибрант и не догадывается, на что она способна и для чего рождена. В конце концов, магу третьего круга не пристало все знания хоронить в паршивом портовом городишке, который, судя по откликам, еще хуже, чем этот Лохельм». «Осторожней, дочка», — предупредил Имун, поддерживая ее под локоть. «Здесь скользко». «Дорогой Райко, наконец-то вокруг полнейшая тишина. Дарья крепко спит, и у меня появились драгоценные минуты общения с тобой. Наша соотечественница оказалась невежественной и груба, но чему здесь удивляться? До встречи с сыном Имуна Дарья торговала сладостями на рынках Хоша. Помнишь, каковы они? Только ступи в торговый ряд, оберут, проклянут и обворуют. Хороша невестка у нашего начальника. Из самых низов, даром, что из процветающей Секирии. Прилипла ко мне, как банный лист. Сегодня вместо жалоб на тяжкое хозяйство я выслушала все, что она думает о мужчинах». «Все сволочи!» убежденно говорила Дарья. «Кроме моего мужа и его братьев. Ну и тата, конечно же. Лучшего отца и свекра во всем мире не найти. А тебе какие нравятся?» «Умные», — отрубила я, только чтобы та отстала. «Смелая ты, баба», — вздохнула Дарья. «Я бы рядом с умным себя дурой чувствовала. Разве можно так жить? Понимаешь, вот ты для него третий сорт. Ну да с тобой-то такого не случится. Ты ж колдунья, образованная, сразу видно. С собой не дурна, только не улыбчиво больно. А мне добрый нравится», — вздохнула, явно вспоминая своего мужа Дарья. «Сильные, надежные, чтобы не такой, как я. Чтобы лучше, чище, чтоб к нему тянуться. Его любовью очищаться, а не пачкаться». Слушая, с какой нежностью она отзывается о муже, я, признаться, даже позавидовала. «Райка, ты будешь, конечно, смеяться, но я поверила ей. Мне тоже хочется заботы. Сильных и надежных рук. Доброта? Не знаю, что это такое. Вот ум — это мне понятно. Умный — такой, как ты, у которому и мне есть чему поучиться. Хотя, по правде, ведь я сильнее тебя, мой дорогой. Так несправедливо, что жребий выпал тебе и Стефану». И Мунта даже удовольствия не скрывал, обрадовался. Говорит, жалко девчонка вот так сразу на передовую кидать. «Меня девчонкой обозвал. Не в глаза, конечно, но я-то слышала. И ты уверена тоже. А я надеялась, что в крепость полетим мы с тобой». Стефан снова приставал ко мне. «Почему ты не замечаешь? Ни его надоедливых ухаживаний, ни наглых взглядов этого неотесанного легионера Дагборна. Как будто нарочно глаза отводишь, даже словом помешать не хочешь. Почему? Надеешься, что я увлекусь, наконец, одним из них и тем самым разрублю нашу связь? Клин-клином, мой Райко? Но ведь ты и сам понимаешь, что так не получится. И я вижу, каков ты настоящий, и принимаю тебя со всеми недостатками. Любишь ли ты меня, как говорил когда-то, еще до гильдии? Не все ли перегорело в тебе? Сегодня ты был счастлив, управляя ящером. Я видела шальную улыбку, опьяненный взгляд, растрепавшиеся волосы и блаженство румянцем, разливающееся по лицу. За целый день мы даже словом не перекинулись. Ты так увлекся полетом, что ничего вокруг не замечал. Впрочем, и я тоже. И Монси Брандт — прекрасный учитель. С ним очень легко, даже радостно. И не нужно все время напрягаться, как с Дагборном. Ты знаешь, мой дорогой, не смейся, но меня преследует неуместное чувство вины. Возможно, мы так никогда и не раскусим героя Унтерхолдской битвы, мага и Имуна Сибранда. Но я подумала, что ни к чему нам это. Подумай о том, сколько людей от него зависит. Да, мне плевать на большинство из них, как, например, на весь вверенный ему отряд легиона. А некоторых я бы убила сама из милосердия, как этих его больных приемышей и младшего сына. Но они счастливы благодаря ему. Мы шли обратно вместе, и все трое вновь облепили отца еще на дороге. Безногого подсадили на плечи, ходячие вцепились с двух сторон. Суровый волк-начальник тотчас превратился в терпеливого домашнего пса, который позволяет щенкам вытворять с ним что угодно, лишь порыкивает изредка, чтобы не слишком шалили. Я понимаю, все это очень глупо, мой Райко. Но мне жаль, что мастер Грег так решил. Сибрант обречен, и мы, вольно или невольно, стали его убийцами. Отчего-то я с каждым днем ненавижу наше путешествие все больше. Мало того, что я окончательно запуталась в политических распрях и идеологии братства, так вдобавок ты, мой дорогой Райко, теперь будешь далеко от меня. Я останусь одна в незнакомом городе, в далекой глуши, без единого знакомого лица, и все потому, что когда-то имела неосторожность поверить тебе. Ты обещал мне интересную жизнь, магические тайны, сладость превосходства, неограниченную власть, и ты бросаешь меня на этом пути, предатель. Я не знаю, как переживу разлуку. И мне плевать, к чему приведет мой исступленный поступок. Но я должна почувствовать твои губы еще хотя бы один раз.